Глава 24. Наверное, мы никогда не услышали бы о Валери и не прочли ее блокпост, если бы его не перепечатал крупный национальный таблоид. У сайта Валери было несколько тысяч подписчиков, главным образом молодых лондонцев. И, возможно, в конце концов, мы случайно наткнулись бы на эту публикацию или узнали о ней от кого-то из фанов Марни. Но не исключено, что никто не нарушил бы наше блаженное неведение. К несчастью, сей бред попал на первую полосу газеты, распространяемой на территории всей страны. Он был использован в статье, которая возвещала о растущей одержимости нации идеальными преступлениями. В интернете тысячи блогов, сотни подкастов, но в качестве примера была выбрана именно наша история. Там говорилось, что злополучный блокпост стал вирусным. Им поделились на Фейсбуке и в Твиттере более 100 000 раз. Что было хотя и не исключительным, но определенно примечательным. Возможно, это в самом деле было так. Людей действительно заинтересовала история двух молодых женщин, которые убили своих мужей. Я не могу их винить. Меня бы она, наверное, тоже заинтересовала. Но мой внутренний циник настойчиво нашептывает мне, что этот прием был просто прикрытием, хитрым способом публиковать клеветнические истории и зарабатывать на шумихе и сенсациях, не подвергая себя при этом реальному риску получить судебный иск. В газете привели несколько цитат с сайта Валери, однако при этом ссылались на предполагаемое убийство и нас с Марни ни в чем прямо не обвиняли. Сама статья, кстати, была напечатана на одной из внутренних страниц, но на первой полосе был помещен провокационный заголовок, так что друзья и родные немедленно начали бомбардировать меня и Марни сообщениями. Все страшно переживали. Не из-за наших мифических преступлений, конечно, а за нас самих. Никто не поверил ни единому слову, утверждали наши знакомые. И кому только в голову могла прийти такая чушь? Куда катится мир? В прессе теперь проверять факты перед публикацией уже не обязательно. Нас наперебой заверяли, что ни один нормальный человек никогда в жизни не обратит внимания на подобные бредни. На тот момент мы еще не видели статьи и не подозревали о существовании сайта, поэтому я выскочила в магазинчик на углу купить газету, как была, во фланелевой пижаме, о липоватой расцветке, накинув поверх длинный черный плащ. Вернувшись домой с газетой, я раскрыла ее на барной стойке. Мы с Марни принялись читать, синхронно бегая глазами по строчкам, кривясь в одних и тех же местах и одинаково хмуря брови на одном и том же вранье. Завершалась статья цитаты из блога Валери. Там говорилось: «Я прекрасно понимаю, какой притягательностью могут обладать подобные истории, но полагаю, что не стоит делать упор на кровопролитие и считать, что читателей привлекает смерть. Для меня равно, как и для большинства моих подписчиков, главное — это правда, а не мелодрама и не скандал». В конце была приведена ссылка на веб-сайт. Я вытащила из-под дивана свой ноутбук и водрузила его на барную стойку. Сайт никак не хотел грузиться, видимо, мы были не единственными, у кого возникло желание ознакомиться с оригиналом, но в конце концов на экране появился красный заголовок. Откровенно говоря, логикой в публикации Валери даже не пахло. Предложенная версия событий никак не согласовывалась с фактами. Я не убивала Джонатана. Его убил водитель такси, мужчина за 50, который сейчас отбывал срок за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека. Далее, после выплаты остатка ипотечного кредита за квартиру, от денег, вырученных за ее продажу, у меня практически ничего не осталось – в основном благодаря экономическому кризису и последовавшему в результате падению цен на недвижимость. А из страховых денег я не потратила ни пенни. Валери намекала, что этот ошеломляющий успех так воодушевил нас. Это опять-таки были ее слова. Что мы, выждав всего каких-то 4 года, вновь прибегли к тому же самому плану. «Каким образом они проделали это во второй раз?» — писала она. «Должна признаться, меня очень подмывало на этом и закончить сегодняшнюю статью. Я подумывала сохранить интригу до следующей недели, но я просто не смогла этого сделать. Настолько мне не давала покоя эта история. И тем не менее, я сейчас оставлю внизу пустое пространство и возьму небольшую паузу, чтобы вы могли самостоятельно поломать голову над тем, что же они придумали во второй раз». Я прокрутила страницу вниз. «Наркотики?» — продолжала Валери. «Это вы предположили? Если вам в голову пришел какой-нибудь более прямолинейный вариант, думаю, вы недооцениваете этих женщин. Джейн Блэк не несет прямой ответственности за смерть ее мужа. Не она сидела за рулем машины, сбившей его. Она просто выстроила ситуацию таким образом, чтобы получить желаемый результат. То же самое относится и к Марни Грегори Смит. Она не сталкивала своего мужа с лестницы. Мы знаем, что во время его смерти она находилась в библиотеке. Но она могла тайком бросить в его утренний кофе несколько лишних таблеток. Это была полная чушь. Но правда не имела никакого значения, потому что, как я уже говорила, даже самый безумный вымысел может выглядеть абсолютно достоверно. И состряпать правдоподобную ложь не такая уж сложная задача. Это была блестящая история. Вот что самое главное. Надо сказать, тогда я отреагировала на эту публикацию отнюдь не так спокойно. Хладнокровие мне изменило. Я рвала и метала. Злость жгла меня изнутри. Так вспыхивает изжога, и ты понимаешь, что съела какую-то дрянь. А по телу толчками расходились волны странного адреналинового возбуждения. Меня захлестывала ярость, почти как в тот момент, когда я начала ненавидеть Чарльза. Мне казалось, Марни тоже должна разозлиться. Но, посмотрев на нее, я увидела, что она плачет. «Как она могла?» — прошептала она таким тихим и бесплотным голосом, что он прозвучал практически как выдох. «Как она могла написать такое? Это же неправда. Как она могла так нас оболгать? Она утверждает, что... О, Господи, как ей только такое в голову пришло! Кто эта женщина?» Она ткнула пальцем в строку посредине экрана. Палец дрожал. На экране, выделенные жирным шрифтом, чернели слова, вынесенные в отдельный абзац. «Они всегда были очень близки», утверждает источник, знакомый с обеими молодыми женщинами. Всегда держались очень обособленно. Можно даже сказать, были неразлучны. «А это вообще кто такой?» Марни грохнула пустой кружкой о столешницу. «А откуда, черт подери, эта брехня? Это же кем надо быть, чтобы... Наши мужья мертвы! И какая-то сучка осмелилась... Кто это сделал, Джейн? Кто и за каким хреном?» «Марни...» Пробормотала я слегка напуганная, потому что ни разу за все 20 лет нашей дружбы не видела, чтобы она вышла из себя. Она всегда отличалась сдержанностью, а сейчас кипела от злости. «Давай не будем спешить с выводами». «Не будем спешить? Мы не можем себе этого позволить. Джейн, об этом уже говорят повсюду. Эта чертова статья лежит в почтовых ящиках по всей стране, во всех супермаркетах, на газетных лотках и в аэропортах. А потом все полезут в свои ноутбуки. Мы же с тобой полезли, правда? Эта гадость уже у всех на экранах планшетов, черным по белому». «Марни, пожалуйста, давай просто...» Видеть ее в состоянии такого неистовства было некоторым образом даже захватывающе. «Думаешь, мои родители уже это видели?» — вопросила она. «О, Господи! Они это прочитали. А если даже нет, то скоро к ним постучится кто-нибудь из соседей или... Придет вежливое сообщение от кого-то из приятелей по гольф-клубу. «О, про вашу семью пишут в таблоидах. Очень сочувствую. Какая неприятность. Хи-хи». Тогда они обо всем и узнают. Это же интернет. Родители просто взбесятся. Их коллеги тоже это прочитают. Боже, Джейн, что нам делать?» А потом так же внезапно, как и появилась, эта незнакомая мне Марни исчезла. И она снова заплакала, закрыв лицо руками и сотрясаясь всем телом, а вся эта клокочущая ярость растворилась в воздухе вокруг нее. Тогда-то ко мне и вернулся страх. Он нарастал во мне, как лихорадка. Начало ему положила ее вспышка гнева. Я видела его форму, чувствовала его вибрации и понимала, что когда-нибудь может настать день, когда этот гнев обратится против меня. А потом пришло осознание, что где-то есть человек, которого не убедили самые очевидные ответы, который не поверил фактам, вопреки тому, что они были официально подтверждены. В тоне статьи, в формулировках Валерии сквозило нечто неизмеримо более зловещее, нежели в самих словах. Уже тогда у меня появилось предчувствие, что все только начинается, и зародилось сплетенное со страхом подозрение, что худшее ждет впереди.